Она работала в железнодорожной больнице и была, как говорили, превосходным акушером-гинекологом. Но ее оттуда попросили, и она не без труда нашла работу в женской консультации Тбилисского предельно-трикотажного комбината. Оставалась там единственным врачом непрерывно 35 лет. Комбинат находился далеко от центра города, а во время войны мама еще взяла и вторую работу в другом конце Тбилиси. Приходила домой вечером, изнуренная до предела. Она очень много работала для того, чтобы я был накормлен и одет в то нелегкое для всех военное время. Мама никогда не состояла ни в каких партиях, не произносила зажигательных речей, не любила даже поддерживать разговор на политические темы. Но это все не означало ее политической инфантильности. Помню, как уже будучи студентом, в самом начале 1950-х годов приехал на каникулы в Тбилиси и разговорился с матерью на сталинскую тему. Сознаюсь, пришел в ужас от ее слов, что Сталин — примитивный душегуб. «Да как ты можешь? Ты хоть что-нибудь читал из трудов этого примитивного человека?» — взорвался я. Меня сразил спокойный ответ матери. «И читать не буду. А ты пойди и донеси. Он это любит». Я никогда больше не возвращался к этой теме. Однако подобные разговоры с матерью были исключением. У нее, я уверен, был богатый внутренний мир, но именно внутренний. Она не делилась им ни с кем, в том числе и со мной. Может быть, оберегала меня. Думаю даже, что не только оберегала, так как при всех своих сомнениях и неприязни ко многому происходившему страну любила однозначно и вне всякого сомнения. Она считалась моим внутренним настроем. Во всяком случае, была довольна, когда я стал комсомольцем, а потом и членом партии. Ее любили работницы, уважали и побаивались руководители комбината. Она не стеснялась в выражениях, если беременных женщин не отпускали в положенный отпуск или ставили в третью смену. Я узнал об этом из прощальных слов на похоронах матери 19 декабря 1972 года. В последний путь ее провожал почти весь Тбилисский предельно-трикотажный комбинат. Жили мы в общей квартире без элементарных удобств в 14-метровой комнате. Целыми днями я с ребятами пропадал на улице. Закончив 7 классов, объявил не на шутку встревоженной матери: «Еду с друзьями поступать в Бакинское военно-морское подготовительное училище». «На робкое мамина, может быть, передумаешь, ведь в Тбилиси есть Нахимовское училище», — последовал ответ. «Я так решил. А Нахимовское училище подчиняется наркомпросу, а не Министерству обороны. У них даже вместо ленточек на бескозырках худцы и бант». Сейчас, когда представляю себе во всей красе безапелляционность тогдашних своих поступков и при этом без стремления понять маму, становится грустно. Учился я хорошо, больше всего любил математику, историю, литературу. Преподаватели в русских общеобразовательных школах в Тбилиси были очень сильные. Им, особенно моей доброй первой учительнице Ольге Вакуловне Прихня, математику, блестящему педагогу Пармену Зосимовичу Кукави, да и другим премного обязан. Выпускники тбилисских школ абсолютно на равных и в то время без всякого блата выдерживали конкурсные экзамены в престижные московские институты. Среди них был и я, поступив в 1948 году в Московский институт востоковедения, но об этом позже. Военные годы, однако, ученики в школе далеко не все время отдавали учебе. В третью вечернюю смену не раз гасла лампочка, как правило, в классе она была одна –